Глава 7. «Кто он такой, этот маг?» Арон раздраженным мерил шагами кабинета, а мы, Атаэль, оседлав стул, задумчиво следил за его движениями. «Лорган, Сирейен, стихийник, специализируется на земле». Полуэльф вздохнул и скрестил руки на спинке стула. «Понять не могу, чего ты бесишься?» Приказал его стеречь, словно преступника, поместил в самое дальнее крыло. К обеду, куда его пригласил, сам не вышел. Какая муха тебя укусила?» Арон отвернулся от полукровки и подошел к окну. Но не мог же он рассказать о своих прежних счетах к Лоргану. «Я его не помню», — проговорил, глядя вперед. «Но у меня от одного присутствия этого человека волосы дыбом встают. И чутье подсказывает. Неплохо бы этого Лоргана упокоить». «Он не живой мертвец, чтобы его упокаивать», — укорил Меатаэль. «Называй вещи своими именами. Прикажешь убить — убьем. Можем и несчастный случай устроить. Только зачем? Вы всегда хорошо ладили. Даже дружили, насколько это возможно, среди темных. Опыты проводили». «Над людьми опыты», — выдавил северянин, развернувшись к полукровке, даже не удивляясь его словам. «Друг друга эти двое...» Прежний Тангил и Лорган явно стоили. «Вот еще», — разочаровал его полуэльф. «Я же говорю, он стихийник, маг земли. Вот с землей вы и возились. Например, земляной демон, охраняющий твой замок, — подарок Лоргана». «Демон, покрошивший наемных убийц», — уточнил Ларон, вспомнив одно из первых впечатлений в этом мире. «Он самый. Выглядит как земляной вихрь. Очень удобный страж». «Работает круглосуточно, жалования не просит, по девкам не шляется, в кости не играет». Арон криво усмехнулся. Мэль явно старался отвратить от здешнего Лоргана его гнев. «Расскажи о маге. Какой он человек?» «Нормальный», — полуэльф пожал плечами. «Вменяем, в приступах безумия не замечен, ученики и слуги выглядят довольными жизнью и избежать не пытаются». Живет в столице в старом доме, наследстве двоюродной бабки, которая после обретения дара единственная из родни его признала. Заговоров и интриг против тебя никогда не плел, вообще в ваших внутримагических склоках предпочитает не участвовать. «Просто паинька», — сделал вывод северянин. «Неудивительно, что он дожил до своих лет». «Арон». «Хватит». Арон поднял руку, останавливая Меатаэля. «Хватит о нем. Теперь о послании. Что еще за темный совет?» «Часть Ковина. Его самые сильные стихийники. Именно они традиционно составляют повестку ежегодного собрания. О Ковине ты тоже ничего не помнишь?» Полуэльф, хмурясь, привстал. Потом сел обратно. «Только то, что знают все», — северянин пожал плечами. «Гнездо ядовитых змей, от которого лучше держаться подальше». «То есть ничего». Мэль все же поднялся и, подойдя к столу, начал рыться в бумагах. «Вот это самые последние донесения, в основном о старших магах Ковина. Но есть интересное и про новичков». «Кто из темных наиболее опасен?» — собирая свитки в кучу, спросил Арон. «Ты, конечно!» — полуэльф лукаво приподнял брови, словно бы удивленный вопросом. «А если серьезно?» Настроения шутить у Арона не было. «Я серьезно!» Мэль вновь устроился на стуле. «Ты, как только вошел в силу, неплохо прорядил Ковен. Да и потом, если что не по тебе, с остальными темными не церемонился». «А как же пресловутая традиция не убивать своих? Так ведь традиция говорит, нельзя убивать без веской причины и тайно. А ты на магической дуэли, соблюдая формальности», — возразил полукровка. «Все как положено». «Значит, темные меня тоже ненавидят». «Значит, темные тебя боятся и уважают», — поправил его Меатаэль. «Собрание Ковина состоится через 3 дня», — вернулся к беспокоящей его теме Арон. «Сможешь к этому времени раздобыть подробные данные на всех магов, желательно с портретами?» «Сделаю», — полукровка кивнул. «А ты пообщайся пока с Лорганом. Может, узнаешь что-то интересное». «И заодно пойму, какой он отличный парень», — понимающе хмыкнул северянин. «И это тоже», — не смутился Пуэльф. К Лоргану действительно стоило зайти. Вот только Арон не представлял, о чем говорить с этим темным и как вести себя, чтобы тот не заподозрил подмены. Впрочем, к словесным танцам на грани северянин почти привык. Привык уходить от прямых вопросов, на которые не знал ответов. Привык вытягивать сведения из окружающих, не раскрывая себя. Однако не все проходило гладко. Меатаэль, его единственный друг в этом мире, быстро понял, что с Ароном неладно, но, к счастью, проглотил сказку о потере памяти. Лоргану же ни о чем нельзя было позволить догадаться. Арон и так, наверное, вызвал подозрение у темного, не выйдя к обеду. И во время их встречи он вряд ли вел себя, как прежний Тангил. Но кто мог рассказать Арону, как он приветствовал мага, как разговаривал с ним наедине, да еще эти совместные магические опыты? Нет, Арон не смог бы притвориться прежним собой перед Лорганом, который, если не после первой, то после второй его реплики, касающейся магии, поймет, что дело нечисто. Следовало придумать объяснение всем несуразностям, прошлым и будущим, но вместе с тем не позволить заподозрить себя в непозволительной для наместника Севера магической слабости. Иначе коллеги из Ковина быстро отправят его к серой госпоже. Или, если не объяснить, то хотя бы направить подозрение по ложному следу. Лорган читал. Сидел на широком диване, пристроив книгу на сгиб колена, хмурил белесые брови и даже, словно ученик, водил пальцем по строке. Хотя нет, присмотрелся Арон, не водил, а подчеркивал ногтем некоторые абзацы, и те вспыхивали бледно-синим, отчетливо выделяясь на фоне остального текста. «Удобно». Лорган между тем вскинул голову, почувствовав чужой взгляд, и расплылся в улыбке. «Наконец-то! Я уж думал, ты сегодня не придешь». «Ты», — отметил про себя Арон, заранее постаравшись превратить лицо в маску. «Не вы, господин, как при встрече, а ты. И выражение лица, какое бывает, когда не ждут неприятностей, когда абсолютно уверены в добром приеме и ответном расположении. Неужели тоже играет? Темный ведь, у них все с подвохом». «Арон», — Лорган тем временем закрыл книгу и встал. «Я слышал, император требует тебя во дворец. Неприятности?» В голосе мага звучала тревога. «Случилось кое-что». Северянин прошел вглубь комнаты и сел на табурет. Беседа с Лорганом с первых слов оказалась неимоверно занимательной. Ощущение возникло такое, словно бы дикий волчара, вчера еще рвавший скот и верных псов, сегодня подошел к дому и, умильно глядя в глаза, заговорил о смысле жизни. «Если я как-то могу помочь», — продолжил между тем Лорган, — «скажи». «Обязательно». Арон хотел бы, чтобы взгляд его не казался магу слишком навязчивым, но не мог заставить себя не вглядываться пристально в давнего врага, ища разницу. Внешне все тот же. Бледное лицо, неспособное принять загар, тонкие губы, тонкий нос, белесые, словно выгоревшие ресницы и брови, и такие же волосы. Единственное цветное пятно — неожиданно карие глаза, своим темным цветом скрадывающие даже зрачки. Лживые глаза. Не разглядишь мысли, не прочитаешь чувства. Если только довериться интуиции, а та молчит, словно и впрямь Лорган ему не опасен. Но интуиция не разбирается в нюансах. Она не скажет, что если сейчас, возможно, этот темный и не желает Тангилу зла, то, узнав о потере памяти, захочет урвать кусок от владений наместника Севера. Лорган стоял у окна, разглядывая темно-серое пасмурное небо, почти слившееся по цвету с камнем стены булыжниками мостовой. Дождь припустил с новой силой, заставив предметы всего в паре десятков шагов превратиться в однообразную темную массу. Вот внизу мелькнула знакомая высокая фигура с черной шапкой волос. Меатаэль, только что вышедший от него, торопливо направлялся в сторону казарм. Странный у них вышел разговор. Короткий, но на редкость интересный. «Ни в коем случае не расспрашивай, если кажется, будто Арон не желает говорить. И ради владыки не вздумай дразнить или злить его». Полуэльф покачал головой, показывая, что уточнять и объяснять свои рекомендации не собирается. Если не хочешь отправиться к серой госпоже, следи за тем, как ведешь себя. У Арона последнее время плохое настроение. Сам должен понимать, чем это чревато. Я неудачно приехал? Лорган поднял брови. Очень неудачно, подтвердил Меатаэль. Ну и уехать сейчас он тебе не позволит. Так что веди себя скромнее. «Почему ты меня предупреждаешь?» — полюбопытствовал Темный. «Ты самый нормальный из всех магов, кого я знаю, включая Арона», — Меатаэль усмехнулся. «Будет жаль, если попадешь ему под горячую руку. Думаю, ему тоже будет жаль. Потом, но тебе это уже не поможет». «У него случился приступ безумия?» — начиная понимать, спросил Лорган. «Нет», — развеял его догадку полуэльф и тут же добавил многозначительно. «Пока нет. Побереги себя». «Хороший совет. Очень хороший, только Лорган не совсем представлял, как нужно вести себя, дабы не вызвать гнев Арона. Ни в каких тайных сговорах за его спиной Лорган не участвовал, особых грехов за собой не знал. Да и не было никогда Арону дела до его грехов больших и малых. Разве он жрец Солнечного в самом деле, чтобы обличать чужие проступки?» «Значит, случилось нечто, заставившее одного из самых спокойных и уравновешенных темных видеть в каждом врага». «Неожиданно обострилась мания преследования?» «Сомнительно. Для человека, на которого ежегодно совершается несколько покушений, Арон всегда казался удивительно беззаботным. Вот в столицу приехал, где каждый второй нобель не пожалеет половины состояния, чтобы отправить его в могилу. Значит, причина в другом. Хотя, не расспрашивай, означало также «не копай слишком глубоко». Разумное предупреждение. Если он узнает что-то для Арона нежелательное, то дорогой друг его убьет, не посмотрев на прошлые заслуги. Та вчерашняя короткая встреча, когда Арон Тангил ненадолго зашел к нему, накрепко врезалась в память и только подтверждала слова полуэльфа. Несколько ничего не значащих фраз, пристальный колючий взгляд, словно бы просвечивающий насквозь до самых тайных мыслей, лицо как маска, не выражающая никаких эмоций, и ни радости, ни гнева в голосе. Однако любопытство, родившееся прежде Лоргана, опять выползло на свет. Что все же стряслось у самого сильного мага империи?